Вернувшись после стольких лет забвения, Виктор, он же Большая Борзая, спросил его, действительно ли Фелиция вышла замуж за Пиганьоля, и услышал следующее. Пиганьоль не имел никакой выгоды от вдовы, бесчестно спя с ней. Она тебе нравилась, а я уверен, что это было так, ибо это прекрасная наседка. Женись, мой друг, женись. «Если ты мне в этом поклянешься, я спокойно дезертирую». Было видно, что Донадье даже на таком расстоянии испытывал острое чувство ответственности перед своей супругой, которую он покинул, заботясь о себе. И на круглой физиономии, раскрашенной разноцветными мазками, возникло классическое выражение «наиплутейшего плута», признанного невиновным. Да, Пиганьоль действительно женился на Фелиции. «Возблагодарим Господа!» — воскликнул Большая Борзая, у которого чтение Священной Библии отточило лексику. «Сделал ли он ее счастливой? Это меня давно беспокоит». «Это скорее она сделала его счастливым», — ответил Тюльпан. «А, хорошо», — молвил тот. И так как он помрачнел, Тюльпан вероломно спросил, «Что так вас огорчило?» «Может, понравится, что ваша жена осчастливила кого-то другого, а не тебя?» — проворчал Большая Борзая, не знавший, что высказал истинную правду. «Тон-тон, вы дезертировали одновременно и от нее, и от Франции. И что?» — разгневался Тон-тон, прекрасно отдававший отчет в своей нелогичности. «Ну ладно, ладно, я хотел этого», — проворчал он. «Истинная правда, я хотел этого. По крайней мере, надеялся, что он также осчастливит ее. Конечно, ему нравилась пенсия за вас, но он очень любил Фелицию, и я должен сказать, что как муж и как приемный отец он был лучше предшественника». «Предшественника? Был предшественник?» «Да, Филибер Тронш, невзрачный мастер-оружейник». «Тронш? Но я его знал. Он тоже жил на улице Косонари. Вместе изучали катехизис. Не говори мне, что Фелиция вышла замуж за Тронша». «Ну да, не хватало, чтобы она сожгла мосты. Тронш со своей башкой. Если бы я знал, что у меня будет такой приемный сын, я бы никогда не ушел». Сноска. Тронш, искаженная французская башка. Конец сноски. «Это было бы лучше всего. Мои ягодицы до сих пор пылают от воспоминания о Тронше. Фелиции тоже. К счастью, он протянул недолго. Замерз однажды на улице. А немного погодя, Алцест Пиганьоль, до этого скромный нахлебник, перебивавшийся с одного на другое, рассказав о вашей кончине, перевел разговор на женитьбу, прикарманив пенсию Фелиции и мою». «Ты получал пенсию? Брат Анже, о котором я говорил, а кем он являлся на самом деле, никто не знал, сказал мне, что какая-то важная особа, которая произвела меня на свет, продолжала интересоваться мной на почтительном расстоянии». «Так скажи, сынок, ты голубых кровей?» «Я надеюсь однажды ответить на вопрос о цвете», — ответил Тюльпан уклончиво. «Во всяком случае, какая бы кровь ни была, белая, голубая или красная, ей я обязан своей пенсией и повышенной заботой, оказываемой вашим Пиганьолем». «Мой Пиганьоль! Мой Пиганьоль! Я не знаю, что ты этим хочешь сказать, но если Пиганьоль по-свински обошелся с тобой, это не причина называть его моим. Я не давал ему благословения стать приемным отцом малыша, пристраиваясь к его пенсии. В особенности, если малыш вел себя неплохо, если я правильно понял. Долго рассказывать, как меня приютила прекрасная молодая вдовушка, хозяйка модного магазина Элеонора Колиньон». «Приютила? Я должен сказать хе-хей! Можно, можно сказать еще хи-хи, если я вам объясню, что Элеоноре была восхитительная дочка Фаншетта, но не рассказывать же вам о моем первом боевом крещении». Мать и дочь, черт возьми! Извини, продолжай. То есть я хочу сказать, у меня однажды были две сестры, сказал он как в бреду, но тотчас похватился, извини меня, я слушаю. И продолжал дальше, не слушая. Рафаэла и Анжелика, так их звали, так ты сказал, что деньги на мое содержание перешли к Элеоноре, что взбесило Пиганьоля, и он задумал ее обобрать. Для этого он вел переговоры с неким хлыстом, ужасным типом. К счастью, я знал уже о лжи насчет вашей смерти. К тому же его попытка дезертирства обошлась ему 3 годами тюрьмы. Тогда утром я встретил его на улице и предупредил, что он не скроется от брата Анже и меня. Пообещал дать Фелиции адрес бюро того самого графа де Бальзака, где она могла бы получить все необходимые разъяснения и о вас, и о нем. Он тотчас взвесил все последствия и тут же согласился с оставшейся ему одной лишь пенсией Фелиции и выказал честность, отказавшись от выкупа. Должен сказать, мы холодно простились в надежде никогда не видеться вновь.